Глава 18. На другой день, только что Нехлюдов оделся и собирался спуститься вниз, как лакей принес ему карточку московского адвоката. Адвокат приехал по своим делам и вместе с тем для того, чтобы присутствовать при разборе дела Масловой в Сенате, если оно скоро будет слушаться. Телеграмма, посланная Нехлюдовым, разъехалась с ним. Узнав от Нехлюдова, когда будет слушаться дело Маслова и кто сенаторы, он улыбнулся. «Как раз все три типа сенаторов», — сказал он. «Вольф — это петербургский чиновник, Сковородников — это ученый-юрист, и Б — это практический юрист, а потому более всех живой», — сказал адвокат. «На него больше всего надежды. Ну а что же в комиссии прошений?» «Да вот нынче поеду к барону Воробьеву. Вчера не мог добиться аудиенции». «Вы знаете, отчего барон Воробьев?» сказал адвокат, отвечая на несколько комическую интонацию, с которой Нехлюдов произнес этот иностранный титул в соединении с такой русской фамилией. «Это Павел за что-то наградил его дедушку, кажется, камер-лакея этим титулом. Чем-то очень угодил ему. Сделать его бароном моему нраву не препятствуй. Так и пошел барон Воробьев. И очень гордится этим. А большой пройдоха. «Так вот к нему еду», — сказал Нехлюдов. «Ну и прекрасно, поедемте вместе, я вас довезу». Перед тем, как уехать, уже в передней, Нехлюдова встретил лакей с запиской к нему от Мариет. «Чтобы доставить вам удовольствие, я поступила совершенно против своих правил и ходатайствовала перед мужем за вашу протеже. Оказывается, эта особа может быть освобождена немедленно. Муж написал коменданту: «Итак, приезжайте». «Жду вас. М». «Каково?» — сказал Нехлюдов адвокату. «Ведь это ужасно. Женщина, которую они держат 7 месяцев в одиночном заключении, оказывается, ни в чем не виновата. И чтобы ее выпустить, надо было сказать только слово». «Это всегда так. Ну да, по крайней мере, вы достигли желаемого». «Да, но этот успех огорчает меня. Стало быть, что же там делается? Зачем же они держали ее?» «Ну да это лучше не опрофандировать». «Так я вас довезу», — сказал адвокат, когда они вышли на крыльцо, и прекрасная извозчичья карета, взятая адвокатом, подъехала к крыльцу. «Вам ведь к барону Воробьеву?» Адвокат сказал кучеру, куда ехать, и добрые лошади скоро подвезли Нехлюдова к дому, занимаемому бароном. Барон был дома. В первой комнате был молодой чиновник в вицмундире с чрезвычайно длинной шеей и выпуклым кадыком и необыкновенно легкой походкой и две дамы. «Ваша фамилия?» – спросил молодой чиновник с кадыком, необыкновенно легко и грациозно переходя от дам к Нехлюдову. Нехлюдов назвался. «Барон говорил про вас. Сейчас». Молодой чиновник прошел в затворенную дверь и вывел оттуда заплаканную даму в трауре. Дама опускала костлявыми пальцами запутавшийся вуаль, чтобы скрыть слезы. «Пожалуйте», — обратился молодой чиновник к Нехлюдову, легким шагом подходя к двери кабинета, отворяя ее и останавливаясь в ней. Войдя в кабинет, Нехлюдов очутился перед среднего роста коренастым, коротко стриженным человеком в сюртуке, который сидел в кресле у большого письменного стола и весело смотрел перед собой. Особенно заметное своим красным румянцем среди белых усов и бороды добродушное лицо сложилось в ласковую улыбку при виде Нехлюдова. «Очень рад вас видеть. Мы были старые знакомые и друзья с вашей матушкой. Видал вас мальчиком и офицером потом. Ну, садитесь, расскажите, чем могу вам служить». «Да-да», — говорил он, покачивая стриженной седой головой, в то время как Нехлюдов рассказывал историю Федосии. «Говорите, говорите, я все понял. Да-да, это в самом деле трогательно. Что же, вы подали прошение?» «Я приготовил прошение», — сказал Нехлюдов, доставая его из кармана. «Но я хотел просить вас, надеялся, что на это дело обратят особое внимание». «И прекрасно сделали. Я непременно сам доложу», — сказал барон, совсем не похоже выражая сострадание на своем веселом лице. «Очень трогательно. Очевидно, она была ребенок. Муж грубо обошелся с нею. Это оттолкнул ее, и потом пришло время, они полюбили. Да, я доложу. Граф Иван Михайлович говорил, что он хотел просить императрицу. Не успел Нехлюдов сказать этих слов, как выражение лица барона изменилось. «Впрочем, вы подайте прошение в канцелярию, и я сделаю, что могу», — сказал он Нехлюдову. В это время в комнату вошел молодой чиновник, очевидно щеголявший своей походкой. «Дама это просит еще сказать два слова». «Ну, позовите». «Ах, моншер, сколько тут слез перевидаешь, если бы только можно все их утереть. Делай, что можешь». Дама вошла. «Я забыла просить о том, чтобы не допустить его отдать дочь, а то он на все... Да ведь я сказал, что сделаю». «Барон, ради бога, вы спасете мать!» Она схватила его руку и стала целовать. «Все будет сделано». Когда дама вышла, Нехлюдов тоже стал откланиваться. «Сделаем, что можем. Снесемся с Министерством юстиции, они ответят нам, и тогда мы сделаем, что можно». Нехлюдов вышел и прошел в канцелярию. Опять, как в Сенате, он нашел в великолепном помещении великолепных чиновников, чистых, учтивых, корректных от одежды до разговоров, отчетливых и строгих. Как их много! Как ужасно их много, и какие они сытые! Какие у них чистые рубашки, руки, как хорошо начищены у всех сапоги, и кто это все делает! И как им всем хорошо в сравнении не только со строжными, но и с деревенскими! Опять невольно думал Нехлюдов.